Глава 109. После краткой передышки Лиам снова тронул машину, и какое-то время они ехали молча, все еще находясь под впечатлением от пережитого. Когда проехали с полчаса и немного успокоились, Брейн дал команду Лиаму остановиться. «Что случилось, сэр?» – спросил тот, притормаживая. «Ничего, просто давайте проветримся. Эй, ребята, если кто хочет выйти наружу и подышать, то сейчас как раз такая возможность. Солнышко, полянка, цветочки». Прокомментировал Брейн виды живой природы, которые теперь были видны и сквозь сетку бронированных жалюзи, и через смотровые щели, и через камеры кругового наблюдения. «Трое могут выходить. Двое, в том числе и я, подежурим в машине». «Я не пойду», — сказал Янгверт. «Ну его нахрен!» «Я тоже не пойду», — отказался Таурос. «Я пойду», — вызвался Дина с таким видом, как будто речь шла об опасном задании. «Надоело в этом ящике сидеть». «Иди, только надень полный комплект, вплоть до перчаток, в том числе и бронежилет». «А насколько этим бронежилетам можно доверять?» Усомнился Таурос, имея в виду, что бронежилеты были найдены в бортовом НЗ, при том, что стрелковая аппаратура и ходовая часть оказались выведены из строя. «А что в нем можно испортить?» – спросил Брейн. Остальные бойцы только переглянулись. Возразить было нечего. «Действительно, испортить что-то в бронежилете было сложно». Дина быстро надел свое снаряжение – перчатки, дыхательный фильтр, бронежилет и легкий шлем. Потом распахнул дверцу и соскочил на землю. Попрыгал на жестковатой траве, показывая своим друзьям, что все в порядке. Предъявил автомат, демонстрируя, что полностью готов к встрече с неожиданностями. Покривлявшись перед видеокамерами, Дина направился к земляному валу, поросшему цветущими кустарниками, усыпанными соцветиями самых разнообразных форм и оттенков. «Романтик!» – заметил Янгверт. «Ясен пень!» – согласился Таурос. А Брейн вздохнул. Романтиков и романтического настроения им в этом отчаянном марш-броске только и не хватало. Между тем, подойдя к земляному валу, Дина осмотрелся и стал на него взбираться, все глубже погружаясь в гущу ароматных цветов. Некоторые он срывал и подносил к лицу, видимо, пытаясь почувствовать запах через газовый фильтр. И это заметил Брейн. «Ну вот что он делает?» «Романтик», – напомнил Таурос, а Янгверт покачал головой. Дино карабкался все выше и, наконец, оказался наверху цветущего вала. И в этот момент его ноги вдруг оторвались от земли, и он покатился со склона. Скатившись до самого низа, он вскочил и помчался, что было сил. «Хорошо, что оружие не потерял», – пробормотал Брейн, следя за этим бегством и все еще не понимая, чем оно вызвано. Янгверт откатил тяжелую дверь. Дино залетел внутрь, и дверь встала на место. И тотчас по корпусу броневика загрохотали тяжелые удары, как будто его обстреливали из оружия крупного калибра. От каждого удара машина сотрясалась, однако пробоин не было. «Что случилось, Дино?» – крикнул Брейн, нагибаясь над лежавшим на полу пулеметчиком. А тот сорвал газовый фильтр и жадно ловил ртом воздух. «Давайте поможем снять ему бронежилет», – предложил Янгверт, и вдвоем с Брейном они сняли тяжелую оснастку, после чего Дина стал дышать ровнее. «Эй, да тут повреждение», – заметил Янгверт, показывая Брейну пробоину на обвязке бронепластин. «Теперь понятно, почему он задыхался», – сказал Брейн. «Поле дыхания сбило. Лиам, будь готов стартовать. Таурос, смотри в оба, что там за бортом». «В «Вспышек пока не вижу», – отозвался Таурос. Правда, и обстрел уже прекратился. «Сэр!» – наконец заговорил Дино и поправил съехавший на бок шлем. «Это, это, скорее всего, насекомые». «Насекомые?» «Да он бредит», – предположил Янгверт. «Точно вам говорю. Сначала они зажужжали. Потом я увидел, как поднялся небольшой рой. А потом они стали делать большие круги и бить прямо по мне. Это было так неожиданно. Они размером, с крупного куншмеля. Однако плотность, как у искусственного вольфрамида. И скорость это что-то. Один раз в грудь дали, вон там, на бронежилете, след». «Мы уже видели». «Да, и второй раз вот по каске, касательный удар». Дино снял шлем и показал сбитую краску и небольшую вмятину. «Таурос, ты там что-нибудь видишь?» – спросил Брейн. «Да вроде мелькает какая-то мелочь в воздухе». И в этот момент снова последовал удар, а потом еще несколько. «Да это не насекомые, это какие-то насекомо-пули», – сказал Брейн. «Это пчелы, сэр», – сказал Дино. «Что?» «Я думаю, что это медоносные пчелы. Они поднялись прямо из самых густых соцветий. Думаю, они там собирали цветочный сахар». «Скорее всего», – согласился Брейн и, подойдя к смотровой щели, выглянул наружу, сразу увидев, как над цветущим валом, словно хвост смерча, вился целый рой насекомых. Время от времени от этого роя отделялись отдельные особи и, разгоняясь, угрожающе проносились над броневиком. «Нам повезло, что у них нет бронебойных сердечников», – сказал Дино, поднимаясь. «Иначе бы они наделали дырок в нашей машине». Брейн вздохнул. Слишком уж много приключений выпало им в один день. «Я вот что скажу вам, ребята. А давайте-ка дернем отсюда подальше. Я не хочу, чтобы какие-то там свинцовые пчелы нам машину испортили. Лиам, давай-ка, запускай свой ток». «Приводы, сэр», –